Часть 13. «Что ты сказала?» – опешил мужчина. Казалось, остатки алкоголя мгновенно выветрились, и он посмотрел на маленькую оппонентку трезвым взглядом. «Что слышал, козел?» На лице Изольды не дрогнул ни один мускул. Кирилл Александрович хотел замахнуться и на девочку, но направленный в его сторону тесак остановил этот необдуманный порыв. «Вот так ты меня благодаришь за то, что вытащил тебя из дерьма!» Будущий чиновник медленно багровел. «За что благодарить? За то, что постоянно унижаешь? Ладно я, ты жену свою за человека не считаешь. Думаешь, если у тебя денег полно, так можно издеваться? Дочка тебя почти не видит. Мама с ней уже не справляется, потому что Ксюша растет ужасно наглой, избалованной. Тут, наверное, вся в тебя». «Я деньги зарабатываю, чтобы вы ни в чем не нуждались, неблагодарные!» Сквозь зубы процедил Кирилл. «Деньги? Я слышу по ночам все твои пьяные разговоры. Мама вообще ничего про тебя не знает. Что же ты не рассказал ей, как фабрику проиграл в карты?» Забившаяся в углу Вика подняла возмущенный взгляд на мужа. «Кирилл, как ты?» Женщина не закончила вопрос, наткнувшись на жесткий укор. «Заткнись! С тобой мне вообще говорить не о чем!» «Привела в дом эту чертовку! Пока она здесь не появилась, у нас была нормальная семья!» Изольда злобно рассмеялась. «А как же твоя Лилия Владимировна? Забыл, как ей ночами названивал?» «Закрой свой поганый рот!» – прокричал мужчина и бросился на девочку, не сдержав гнева. Изольда хладнокровно вогнала стальной нож в предплечье нападавшего до самой кости. Виктория завизжала, Кирилл Александрович упал на колени и, чередуя вопли с ругательствами, пообещал ей срок в колонии. «Не дождешься! Я несовершеннолетняя!» «Тебе уже 14!» – прокричал поверженный противник. Изи устремилась в комнату. На вопросы Ксюши отвечала односложно, то и дело умоляя не выходить за дверь. Руки судорожно шарили среди полок шкафа. Большой рюкзак, из которого девочка вытряхнула школьные принадлежности, хаотично утрамбовывались теплые вещи, паспорт. Вика считала дочь достаточно взрослой для самостоятельного хранения документов и зарядное устройство от смартфона. Выйдя на цыпочках в коридор, Изольда услышала, как Виктория утешает рассвирепевшего Кирилла Александровича. Женщина заклинала не наказывать ребенка, всего лишь вступившегося за мать. «Она тебе не дочь! Это дьявол, разрушающий нашу семью! Звони уже, наконец, в скорую или ждешь, пока я кровью истеку и сдохну!» Вика схватила мобильный и набрала нужный номер. Юная воительница вернулась к себе. Враг обезврежен. Но что дальше? Сейчас приедут врачи, и можно будет под шумок скрыться. Но куда? Да еще и зимой. Отличное начало Нового года. Изольда вспомнила загаданное минувшей ночью желание и, усмехнувшись, подумала, что проклято. Врачи с огромными саквояжами едва увернулись от бегущей навстречу девочки, рискуя быть сбитыми с ног. Погони не было. Исполинские особняки, мелькающие перед глазами после нескольких минут бега, раздражали. «Ты его полюбишь?» – вновь билось внутри черепной коробки пророчество Виктории. «Знала бы, что он такой урод, никогда бы не согласилась на удочерение», – злилась беглянка. «Лучше в интернат вернусь». Разнылась сломанная при аварии нога. Кость прочная, на удивление, быстро срослась, не беспокоя девочку, но продолжительные нагрузки отзывались тягучей болью. Элитный поселок, не уступающий в размерах микрорайону, начал сдаваться, обнажая приближающуюся трассу. Сказочный мир обеспеченной жизни вытолкнул Изольду на обочину обыденности. Черные сугробы уныло тянулись в обе стороны, оставляя право выбора направления за девочкой. В паре сотен метров одиноко стояла автобусная остановка. Изольда наступила в жижу из грязи и снега. Ботинок мгновенно промок. Через пару секунд рядом появился второй. Та же участь. За спиной послышались протяжные вопли сирены скорой, придавшие решимости Изи. Когда машина с красным крестом показалась на повороте, беглянка успела добраться до остановки и спрятаться за ее железной спиной. Из кармана пуховика донеслось. «Ты раб системы, ты ненужный хлам. Один шаг влево, и узнаешь сам. Вкус первой крови из разбитых губ. Добро пожаловать в бойцовский клуб». Бунтарский дух творчества группы «Луна» перекликался с внутренним миром девочки-подростка. Виктория не поддерживала любовь к дочери к тяжелой музыке, но и не препятствовала, зная это временное увлечение. Входящий вызов не унимался, продолжая повторять слова из любимой песни. Звонила мама. Что ей сказать? Вернуться? Нет. И дело не в страхе. Изольда чувствовала себя дворняжкой, не пришедшейся ко двору богатеев. Неопределенность грядущего пугала, но не настолько, чтобы кланяться ряженому шуту. Изи выбралась из сугроба, вошла внутрь приюта для уезжающих и присела на край лавки. Плакать? Нет. Сколько можно себя жалеть? Случившееся принималось ею как закономерное наказание свыше. Девочка не считала себя карающей дланью Господа, но воспринимала инструментом в его справедливых руках. И даже капли сожаления о содеянном не нашлось в сердце мстительницы. Подвернись еще случай, и второй нож обрел бы пристанище в теле ненавистного отчима. Жалость всплыла лишь при мыслях о маме. Какой ужас предстояло пережить бедной женщине, прежде чем из ее судьбы уйдет тиран, можно было только предполагать. Да, и жаль, что с Никитой ничего не вышло. Точно, Никита. Изольда вышла в сеть. Около десятка сообщений от Сони облили разлучницу очередной порцией грязи и оскорблений, вникать в которые не было ни желания, ни времени. Послания от Никиты тоже порядка 15 штук напротив. Согрели душу девочки каждым словом. Трепет первой любви не сравнить ни с одним чувством. Он остается в сердце до последнего вздоха. Курсор соблазнительно мерцал, предлагая набрать текст. Долго не решаясь, Изольда все же попробовала написать «Привет». Остекленевшие пальцы на морозе не слушались. После трех попыток она отправила голосовое сообщение. «Никита, привет! Я кое-что натворила и ушла из дома. Теперь не знаю, куда бежать». Сообщение было прослушано через мгновение, и тут же Изи прочла. «Напиши, где ты, и никуда не уходи, скоро буду». Сердце едва не выскочило через грудную клетку о мысли о скорой встрече с ним. Четверть часа ожидания показалось столетием. Телефон Изольда отключила, так и не ответив ни на один из звонков мамы. Из коттеджного поселка вылетел небольшой черный кроссовер. Автомобиль поравнялся с беглянкой. Из опустившегося стекла пассажирской двери показалась улыбка юного водителя. «Долго будешь мерзнуть?» – уточнил Никита. Растерявшаяся Изольда недоверчиво села на переднее сиденье. «Ты угнал машину? Она моя. Слушай, я круглая отличница, считать умею. Тебе нет 18, а значит, нет и прав. Ну, через полгода получу права, и отец подарит мне этот паркетник. А пока просто учусь ездить, гоняю по нашей деревеньке». «А если гаишники остановят?» – девочка заглянула в карие глаза парня. Никита едва коснулся ее плеча и успокоил. «Ты забыла, кто мой папа? К тому же, как я могу бросить в беде свою даму сердца?» Лукавый взгляд мальчишки еще больше окрасил румяные от мороза щеки Изольды. Чтобы разрядить неловкую ситуацию, сбежавшая девочка сменила тему. «Куда мы едем?» «Боишься?» С ним она была готова ехать куда угодно. Уверенность в благородстве парня вселяла спокойствие. «Нет, не боюсь. Просто мне нужно хорошенько спрятаться подальше отсюда. Ну ты расскажи, во что влипло? Раз уж я в это ввязался, то хоть знать буду, за что боремся». Улыбка Никиты располагала, и Изольда без утайки поведала спасителю о подвиге, отправившем отчима на больничную кровать. «Ну ты даешь, вот так тихоня. Хотя я сразу понял, что ты не из простых. Вроде спокойный, но лучше не связываться. Люблю таких». Последняя фраза смутила беглянку, и она не удержалась от вопроса. «И много у тебя таких было?» «Меньше, чем тебе могло показаться. Девчонки вешаются, не спорю, но ты всего третья». «Как ты с Соней-то связался?» Никита закатил глаза и вздохнул. «Я и сам не знаю. Она только когда перешла к нам, такая скромненькая была, а сейчас просто достала». Такое откровение польстило Изольде, и она вновь сменила тему. Легкая болтовня успокоила девочку, с удовольствием наблюдавшую однообразие пейзажа за окном машины. Сугробы на обочине дополняли мрачный лес. Свернули с трассы. Показались первые домики небольшой деревни. Никита припарковался у третьего. «Приехали. Ты посиди, а я почищу снег, а то тебе будет по пояс». Высоко подпрыгивая, парень добрался до крыльца, повозился с замком и исчез в доме. Через минуту снег уже разлетался в стороны. Изольда слушала музыку, следила за стараниями Ника и впервые поймала себя на мысли, что всерьез любит этого безбашенного рокера. Не за что-то, а просто так. Взмахи лопаты приближали к ней счастливого и уставшего сына бизнесмена. Он открыл дверь и предложил отправиться в дом. Температура в помещении на улице почти не отличалась. Изи быстро продрогла, но виду не подала. Никита нашарил щиток, щелкнул предохранителями, и домик наполнился светом. Проходи, все вопросы потом. Там есть электрическая плитка. Поставь пока чайник, а я за дровами». Костя огляделась. Ветхая избушка вырастила не одно поколение большой семьи, о чем говорили снимки на стенах. Тканые половики, вышитые занавески, красный угол с иконами, другая атрибутика, усиливающая сельский колорит, впечатлили Изольду. К возвращению Никиты юная хозяйка разыскала кружки и разобралась с системой подачи воды. «Молодец!» – по-хозяйски похвалил парень. «Я пока затоплю печку, а с тебя ужин!» Он протянул огромный пакет с продуктами, прихваченный из дома. Изи утопала в заботе Никиты и, желая отблагодарить теперь уже своего парня, быстренько поджарила наггетсы, отварила спагетти и нарезала капустный салат. Воздух в доме прогрелся и пропитался духом жары из печи. Изольда накрыла на стол и пригласила своего спасителя от ужина. «И все-таки, чье это жилище?» Проголодавшийся молодой человек, жадно уплетая угощение, ответил. «Один мой друг-музыкант сейчас переехал в Италию. Эта хатка досталась ему от бабушки. И чтобы она не завалилась, попросил меня приглядывать. В обмен он разрешил сделать здесь репетиционную базу. Вот мы тут и зависаем каждые каникулы». Изольда с интересом дослушала и спросила. «Ну, а родители твои не против? Не хватится?» В веселых глазах парня плеснула грусть. «Я тебя умоляю. С тех пор, как отец понял, что у меня нет интереса к бизнесу, он вообще перестал меня замечать. Музыку мою собачьим бредом зовет. Ты бы знала, сколько было скандалов. Я сбегал, дрался с ним, доказывая свое право на творчество». «А теперь?» Изольда слегка коснулась его пальцев. «Теперь мачеха родила ему второго наследника, Надежда рода Елагиных. А я, видимо, бракованный получился, в маму пошел. Она у меня поэтессой была. Отец вечно злился из-за этого. Когда она после долгой болезни умерла, он уже через полгода утешился и привел эту разукрашенную силиконовую куклу. И вот уже 3 года я живу сам по себе. Отец мне больше ничего не запрещает, в том числе и вождение машины. Может, пытается так избавиться?» Изи с трудом сдержала слезы. Мысль о бесполезности денег, когда нет счастья в семье, окончательно укоренилась в подростковом подсознании. Встретив исполненный душевной боли взгляд, девочка не отвела глаз и поблагодарила парня за искренность. «Я ж тебе нашу аппаратуру не показал», – стукнул рукой по столу Никита, тем самым прогнав нависшую неловкость. Молодые люди прошли в просторный зал, где юный музыкант с гордостью продемонстрировал несколько электрогитар, синтезатор и барабанную установку. «Ух ты, здорово!» – восхитилась девочка. «Сыграешь для меня?» Ник достал из стоявшего в углу кофра акустику, жестом усадил Изольду на диван и бережно провел ладонью по струнам. Металл отозвался нежнейшими звуками, и по дому полилась дивная мелодия. Строки песни рассказали Изи о невероятной любви двух подростков и как девушка стала для парня единственным смыслом жизни. «Ты в душе моей всегда. Изольда, я люблю тебя». Музыка стихла. Нестерпимая дрожь по телу от последней фразы застала Изи врасплох. Юноша прислонил гитару к стене и в одно мгновение оказался рядом. Так близко, что слышалось сердцебиение. «Я написал эту песню сегодня ночью». Горячий шепот обжег шею Изольды. Парень приближался, сильный, смелый, надежный, верный. Захотелось быть слабой и попасть под защиту этого рыцаря 21 века. Страха не было. Влечение, прожигающее изнутри насквозь. Интерес к познанию неизвестного ощущения. Желание, лишающее контроля над собой. Но только не страх. На мгновение Никита застыл, не отрывая глаз от девушки. «Ты уверена?» Все так же шепотом уточнил он. В ответ Изольда подалась вперед и неумело прижалась губами к губам молодого человека. «Не так, детка», — улыбнулся Никита и, приглушив свет, со всей нежностью поцеловал ее. Что делать дальше, подсказало тело и инстинкты. Не сразу, но Изи смогла расслабиться. Происходящее вызвало неведомые ранее чувства. Ей казалось все игрой, и через легкую боль удавалось получить непередаваемое удовольствие. Нежность Никиты накрывала с головой. Стесняться больше не было нужды. Юноша был ласков, внимателен и бесконечно любим ею в ответ. «Теперь я как Соня», – с глупой улыбкой сказала Изи, лежа на обнаженном плече Никиты. «Хуже. До секса-то у нас с ней не дошло», – рассмеялся парень и припал к ее губам. «Теперь ты не просто девушка, а моя девушка. И никто не смеет тебя обижать». В дверь постучали. Громко, дерзко, явно безошибочно. «Оденься!» – коротко бросил Ник и натянул джинсы. Ей хватило минуты, и теперь, не решаясь выйти, Изольда вслушивалась звуки из коридора. Никита сердился, кричал, кого-то прогонял. «Я здесь один, уходите!» Он вернулся в зал. Кто это был?» «Ошиблись. Искали какого-то мужика», — солгал парень. Раздались звуки выламывания входной двери. В дом валились три бугая лет по 17. В выражениях лиц читалось, что интеллектуальная сторона у ребят не самая сильная. Зато мышечная масса с лихвой компенсировала этот дефект. Никита втолкнул Изольду во вторую комнату и закрыл дверь. Но испуг не остановил девушку, и она вышла, встав за спиной любимого. Самый рослый из хулиганов передал привет от Софьи Орловой и бросился на Никиту. Через мгновение его выбитые ногой зубы упали на пол, а следом и их владелец. Второй и третий оказались сообразительнее, окружили Ника и все-таки смогли повалить. Изи схватила акустику и приземлила инструмент на башку того, что стоял ближе. Это помогло ее парню встать на ноги. Лучистой улыбкой юноша отблагодарил Изольду за помощь. И в ту же секунду о его затылок ударился тяжелый корпус электрогитары. Он упал. Девушка на коленях подползла. «Я люблю тебя, детка», – прохрипел Ник, не отрывая взгляда от нее. Остекленевшие глаза замерли. Под головой расплывался кровавый ореол. Никита умер. Не помня себя, от ужаса Изольда завыла. Сознание отказывалось верить в случившееся. Двое головорезов потащили ее за ноги в спальню. Жертва вырывалась, подобно зверю, угодившему в капкан. А когда один уже стаскивал с себя джинсы, в дом влетели полицейские. Облава стала спасением и карой одновременно, потому что вслед за людьми в форме вошел и отчим. «Как ты меня нашел?» – прорычала Изи, пока спецы паковали несостоявшихся насильников. «Телефон надо выбрасывать, а не просто отключать, дура», – ответил своей манере Кирилл Александрович.